Мне не хотелось, чтобы малознакомым людям Лялина дурость стала так быстро очевидной. Ведь это только меня она так умиляла. Для случайного собеседника. Но Ляля нисколько не смутилась. Ах, неважно. Мне идет смеяться. И как в воду глядела. Чернов уже не сводил с нее огненного взора и повторял при каждом взрыве хохота. «Господи, как завораживающе вы смеетесь! Ну еще, пожалуйста, еще!» «Ты счастливец, Борис Иванович! Такое слушать каждый день! Везучий ты!» Как развивались закулисные события этой внезапной любви, мне неведомо. Просто однажды Бося сказал мне: «Все кончено. Ляля ушла от меня. Как жить дальше?» Бося впал в транс. Он с трудом выполнял редакционные обязанности. Даже писание романсов забросил. Мы все, как могли, старались развеять его грусть, не оставлять одного, вытащить куда-нибудь в людное место, на зрелище. Он отнекивался. Но однажды, когда я предложила ему пойти со мной в дом кино, Бося неожиданно легко согласился. Шла-то я туда не для полировки утлой нашей светскости, чему для многих некинематографистов служил данный ковчег, а за делом. На собственный творческий дебют. Знаменитый режиссер-документалист Артем Паллада предложил мне написать текст к его новому фильму «Будущее ныряет в прошлое». Фильм был посвящен возрождению фашизма в Европе, и, видимо, я понадобилась как спец в вопросе. Надо сказать, что я согласилась не сразу, а рискнув, жутко мандражировала. Сотрудничество с живым классиком — раз, неискушенность моя в новом деле — два. Как бы то ни было, Паллада сотрудничеством нашим остался удовлетворен, даже хвалил. Текст нетрадиционен, подходы новые, манера ни с кем не схожая. Но я-то знала, все это от моего невежества в ремесле. Какие традиции? Какие такие манеры? Я о них и понятия не имела. «Правда, еще», — говорил Паллада, — «это очень эмоционально. О социальных или политических явлениях мало кто говорит, как о личном». Откуда ему было знать, что явления эти и есть мое личное? Мы с Босей поднялись по просторной лестнице, венчаемой сочным витражом, выполненным по рисункам Леже. Вправо и влево от него, точно распахнутые руки, обнимающие витраж, шли лестницы, ведущие в зрительный зал. Зал где-то невидимо нависал над фойе, однако чудилось, что именно за ярким многоцветием лежевской фантазии, как за нарисованным очагом во владениях Карабаса-Барабаса, скрывались волшебные подмостки искусство. Мерещилось мне эдакое не без вычурности воображения, однако простительно. Новобранец вступал в неопознанное владение кинематографа, не гостем, соучастником. А надо было делать вид, что все это для тебя будни, приход в свой дом, премьера. Мы и прохаживались с Босей по фойе, подходили к буфетным стойкам походкой старожилов. Внезапно Бося вкрадчивым движением взял меня под руку